Сеанс 645, 5 марта 1973 года, понедельник, 21:40. Пометка. После ужина стало заметно, что Джейн входит в измененное состояние сознания. Она начала говорить о шелковистой коже, о роскошном ощущении от свитера, касающегося спины. Перед прошлым сеансом у нее были такие же чувства, хотя и в меньшей степени. Смотрите заметки. Сейчас ее и без того чуткий слух начал усиливать звуки. Шуршание целлофана, когда она вскрывала пачку сигарет, мой голос, когда я разговаривал с нашим котом Вилли, шуршание моей газеты. Но слова очень плохо передают ощущения, то и дело повторяла она. Они слишком затасканы. Состояние Джейн напомнило мне некоторые трансцендентные состояния, в которые она впадала в прошлом году. Я предложил ей поддаться ему. Джейн возразила, что предпочтет провести сеанс. Она пошла в гостиную, взяла журнал и заметила, что он был тяжелее, чем должен быть. Ее восприятие красоты обыденных вещей усиливалось. Она хотела повернуть свой стул так, чтобы видеть уличные фонари, но начала восхищаться книжным шкафом, к которому стул был обращен сейчас. Ее голос стал богаче, хотя описать это сложно, он был радостным, но мягким. Какое-то время она просто сидела, восхищаясь окружением. Ей на колени запрыгнул наш кот Вилли. Джейн сказала, что он был особенно красив, а когда она его гладила, мех казался чудесно гладким и живым. Подумав, другой рукой она одновременно погладила воздух возле Вилли, и это ощущение оказалось почти столь же ярким. Мы поели, потом Джейн села в свое кресло-качалку. Пока мы ждали появления Сета, она с удивлением оглядывала комнату. Ее глаза были темнее, чем обычно. «Все выглядит так чудесно. Ты, комната, Вилли. Но мне кажется, я смогу провести сеанс. Я хочу». Позже на сеансе Сет прокомментировал ее состояние повышенного восприятия. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. При исследовании содержимого сознательного разума вы можете решить, что в разные периоды у вас так много разных убеждений, что соотнести их все невозможно. Однако они образуют четкие структуры. Вы найдете группировку базовых убеждений, вокруг которой собираются все остальные. Представьте себе, что это планеты. Тогда ваши мысли как будто вращаются вокруг них. Могут быть невидимые убеждения, в кавычках, одно или два базовых убеждения. Продолжая аналогию, они будут прятаться среди других, более заметных планет. Но их присутствие можно заметить по воздействию, которое они оказывают на ваши взаимоотношения с остальными видимыми базовыми убеждениями вашей планетной системы. Например, вопросы, на которые вы не можете ответить, рассматривая собственные идеи, могут навести вас на мысль о существовании таких невидимых базовых убеждений. Я хочу подчеркнуть, что они доступны на сознательном уровне. Вы можете найти их, пользуясь уже описанными методами. На прошлом сеансе. Начиная с чувств или с наиболее доступных убеждений. 21:50. Эта тема подводит нас к тому, что я называю промежуточными убеждениями. Об этом Рубурт тоже получил информацию заранее для собственного использования. Смотрите заметки перед прошлым сеансом. Исследуя собственные идеи, вы заметите, что даже у внешне противоречивых есть определенное сходство, которое можно использовать, чтобы закрыть промежутки между убеждениями, даже самыми непохожими. Вы, как человек, которому принадлежат эти убеждения, так сказать, пометите в кавычках их определенными характеристиками, которые вам понятны. Эти аспекты сами превратятся в промежуточные убеждения. Они обладают движением и энергией. Когда вы поймете, что они такое, то найдете в себе точку единства, которая позволит вам как бы со стороны взглянуть на свою систему убеждений. Связанные с такими промежуточными убеждениями эмоции могут удивить вас. Но опираясь на связующие структуры, Вы можете позволить эмоциональному потоку проходить мимо вас, чувствовать его и, возможно, впервые видеть источники этих чувств в своих убеждениях, не опасаясь того, что этот поток унесет вас. Невозможно объяснить вам эмоциональную реальность этого переживания. Вы должны сами ощутить ее. Промежуточные убеждения часто помогают отыскать невидимые, в кавычках, убеждения, о которых я говорил сегодня. Они могут стать для вас откровением. Однако, подумав, вы поймете, что это убеждение просто было закрыто другим, но вы всегда его осознавали. В какой-то степени оно было невидимым, потому что вы принимали его как само собой разумеющееся. Вы считали его не убеждением о реальности, а самой реальностью, и никогда не сомневались в нем. Андрея никогда не сомневалась в том факте, что для женщины жизнь сложнее, чем для мужчины. Смотрите сеанс 643. Она не заметила этого, когда изучала свои убеждения, но это невидимое убеждение влияло на ее поведение и существование. Сейчас она его понимает и может воспринимать как убеждение, а не как состояние реальности, которое ей не подвластно. 22.05. Минутная пауза. Промежуточные убеждения могут открыться в состоянии сна. Если это произойдет, в течение дня к вам внезапно может прийти сознательное знание. За таким сознательным пониманием следует внутреннее примирение вашего «я». Сам сон вы можете сознательно не помнить. Во сне могут фигурировать различные символы. Это все у всех происходит по-разному. Однако, если сон запоминается, то часто в нем встречаются такие вещи, как безопасная переправа через реку или океан, наведение моста через пропасть или расщелину и тому подобное. В такие периоды возможно возникновение сильных эмоций, долгожданная победа над психологическим хаосом или даже возвращение к жизни. Вы можете внушить себе появление промежуточных убеждений. Сознательная идея становится воплощением намерения. Плохо понятые базовые убеждения вызывают противоречивые представления о себе. Свободно экспериментировать с разными стилями одежды, мнениями и поведением и получать от этого удовольствие – и оказаться «потерянным» в кавычках в необходимости менять внешность, взгляды и поведение – это разные вещи. В последнем случае обычно имеются противоречивые базовые убеждения, которые тянут вас то в одну, то в другую сторону. Часто проявляются такие преувеличенно противоречивые эмоции. Когда вы это поймете, вам будет довольно просто рассмотреть свои убеждения и определить их, а затем найти промежуточные убеждения, которые объединят кажущиеся противоречия. Можете сделать перерыв. Пометка. 22.17. Джейн была в очень глубоком трансе. Она не слышала шума с нижнего этажа, где ремонтировали пол. Приятное измененное состояние сознания сохранялось у нее и в перерыве. Она вернулась к нему. Столько сенсорной информации. Все кажется фантастически единым. Джейн сказала, что движение моей руки, когда я пишу, связано с шумом проезжающих под окном машин. Ритмичный скрип кресла-качалки чувственно связан с ощущением ее брюк, подлежащей на колени рукой. Проведя пальцем по складке, она услышала усиленный долгий звук. Встав на ноги, она почувствовала особую расслабленность верхней части тела. Во время перерыва мы слышали, как живущая под нами пожилая женщина Маргарет зовет свою кошку Сьюзи. Джейн сказала, что это напомнило ей о рыбе. Перед ней стояла забавная картина широко открытого рта Маргарет, а ее крики физическими волнами расходились по воздуху, а потом они обволокут Сьюзи и притащат ее домой. Джейн считала, что переживает сейчас последствия собственной работы с промежуточными убеждениями, по которым заранее получила информацию. Я спросил, не скажет ли Сет в этой голове что-нибудь о ее реакциях. «Ладно, я жду», — произнесла она и закрыла глаза. Сеанс возобновлен в 22:43. Конец пометки. Диктовка. С начала работы над этой книгой Рубрут занимался своими убеждениями и использовал методы на свое усмотрение, чем должен заняться каждый читатель. Когда мы начинали, ему трудно было поверить, что его сознательный разум содержит столько ответов. Он с удивлением обнаружил, что это действительно так. Сейчас я использую его для примера, чтобы показать, как промежуточное убеждение помогает объединить то, что казалось совершенно противоречивыми идеями. Эти процедуры будут полезны независимо от сути конкретных убеждений. Рубрут решителен, упорен, даже упрям, у него много энергии. Он творческая, интуитивная личность, одаренная невероятно гибким сознанием. Он построил свою жизнь на базовом убеждении, что является писателем. Через это убеждение он видит всю свою жизнь и направляет ее. Он поддерживает импульсы, которые этому способствуют, и подавляет остальные. То есть в силу своего характера он, так сказать, сложил все яйца в одну корзину. Те из вас, кто поступает так же, видят себя каким-то одним способом, каков бы он ни был. Вы организуете свою жизнь в основном по четко определенным линиям. Это может быть ваша сексуальная или профессиональная роль. Вы можете воспринимать себя в первую очередь как мать или отца, как учителя, издателя или человека для людей. При этом вы ставите какое-то одно качество выше прочих – вашу спортивную подготовку, духовные наклонности и тому подобное. Такая концентрация полезна, если первоначальная концепция постоянно расширяется в вашей жизни и сама по себе не сильно вас ограничивает. Например, вы считаете себя в первую очередь матерью. Первоначально это может просто означать, что вы сидите дома и воспитываете детей. Но если это представление о себе так и останется ограниченным, оно может помешать вам быть, например, женой своего мужа, лишит вас других интересов и помешает развитию вашей личности в других сферах. Или, например, если ваши базовые убеждения настолько подчеркивают вашу духовность, что это препятствует необходимому чувственному самовыражению, они ограничивают вас и в результате могут задушить и тот духовный опыт, который первоначально должны были выражать. Работая со своими убеждениями, Рубрут был вынужден разбираться с двумя противоречивыми базовыми убеждениями. Его писательское «я» в кавычках следовало одному убеждению, когда писать определенные вещи считается хорошо и правильно. Он научился подавлять противоположные импульсы и с юности строил свою жизнь в этом направлении. С получением экстрасенсорного опыта он стал ловить себя на желании писать о том, что с ним происходит, творчески использовать эту информацию. Однако предыдущие представления о себе как о писателе противоречили новым желаниям, потому что он считал работой писателя только вымысел, да еще и поэзию. Он продолжал делить свою жизнь надвое, на экстрасенсорное и писательское «я». Писательское «я» критически взирало на любой творческий материал, который проистекал не из тех источников вдохновения, которые уже были ему знакомы. Оно настаивало, что все остальное должно оставаться за пределами пятичасового рабочего дня Рубрута. Естественно, эти убеждения создавали собственные эмоции. Поэтому Рубрут злился, когда кто-то считал его экстрасенсом. Такая дилемма может возникнуть в жизни каждого из вас, если встретятся два сильно конфликтующих базовых убеждения. Понимаете, Рубрут верил и в свою экстрасенсорную работу, относился к ней очень ответственно. У него возникли некоторые физические симптомы. Изучая свои убеждения, он разбирается с ними сам. Теперь он знает, как точно они отражали его представление о себе. 23.12. Я помогаю ему информацией, но она может пригодиться только Рубрут, потому что он прочувствовал свою систему убеждений, познакомился с ней. Когда вы поймете природу реальности и свою роль в ее формировании, то перестанете ждать, что другие решат за вас ваши проблемы. Вы поймете, что ваши собственные убеждения – эффективные элементы творения, которые вы должны смешивать и объединять сами. Если вам кажется, что какая-то пища поможет вам, она будет эффективна в вашей системе, благодаря вашим убеждениям. Если вы верите во врачей, они помогут вам. Если вы верите в целителей, они тоже помогут вам, но это в любом случае временные меры. Рубурт наконец понял это. Он принял тот факт, что сам формирует собственную реальность, определенные физические аспекты которой сильно его беспокоили. Кроме того, он понял, что не может использовать меня как костыль. Диалоги. Смотрите сеанс 639 в главе 10. Они воплощают движение «я» по схеме вопрос-ответ, через которую Рубурт разбирался с различными убеждениями. Любой из моих читателей может использовать тот же способ, неважно, приведет это к созданию творческого произведения или нет. Личные убеждения удобно воплощать в форме диалога. Это часто происходит и во сне, когда вы даете свободу врожденным творческим способностям. Нередки сны, когда вы – два разных человека, знакомые или чужие, которые задают друг другу вопросы. В тот день, когда Рубурт получил предварительную, в кавычках, информацию о промежуточных убеждениях, смотрите прошлый сеанс, очевидное стало явным. Писательское «я» чувствовало себя все более скованным, ограниченные убеждения мешали ему использовать великолепный материал. Оно так защищало собственные материалы, что препятствовало творчеству. При этом «неприемлемые» в кавычках аспекты Рубурта радостно продолжали писать другие книги, исключая еще и мои. Рубурт начал торговаться с ранним писательским «я» и вдруг спросил себя: «Что я делаю?» Он понял, что его базовое представление о себе как о писателе было очень конструктивным. Этого он раньше не понимал. То есть сознательно он знал это, но позволял знанию оставаться невидимым. Он понял, что и писательское, и экстрасенсорное «я» оба хотят писать. Это и было промежуточным убеждением. Сейчас он использует его, чтобы усвоить открывшуюся ему энергию. Он понимает, что является личностью, которой принадлежат все эти убеждения, и больше не отождествляет себя полностью с одним базовым убеждением. Эта связь ранее и препятствовала его естественному движению и развитию. Первоначальное убеждение означало, что он оценивал реальность в мысленных терминах, отождествляя писателя с его идеями и используя свое тело как сосуд. Он не считал его живым организмом, через который проходит весь опыт бытия. Сегодня вечером его чувства получили свободу, которая была усилена его экстрасенсорной восприимчивостью. Если вы считаете себя прежде всего физическим существом, такие убеждения могут подавлять ваши духовные или эмоциональные аспекты. В этом случае работа с убеждениями приведет вас к расширению познания в ментальных и духовных сферах. Все взаимосвязано, и вы можете игнорировать одну сферу только ценой угнетения остальных. Теперь можете сделать перерыв. Пометка 23.37. Джейн сильно отключилась. По ее словам, она знала, что Сет говорит о ней. В перерыве ощущение экстаза. Она не знала, как еще это назвать. Сохранялось. Оно наполняло ее. Она сознательно ощущала прикосновение одежды к коже. Мое тело настолько живое, что иногда почти невыносимо. Звук проехавшего мимо автомобиля пробежал по ее ногам, по всему телу до кончиков пальцев. Вода, текущая где-то в доме, наполняла ее восторгом. Джейн хотела продолжать сеанс, поэтому постаралась приглушить реакции. Она зажгла сигарету, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Сеанс возобновлен в 23.55. Конец пометки. Итак, еще Рубурт понял, что считал необходимым оправдывать свое существование писательской работой. Дело в том, что он не верил в неотъемлемое право своего существа быть в пространстве и времени. старые убеждения не успевали за новыми. Такая искусственная потребность что-то доказывать знакома многим читателям. Чтобы спрятать эту внутреннюю неуверенность, могут возникнуть многочисленные базовые убеждения. Вы можете оправдывать свое существование биологическим размножением, а потом держаться за своих детей и не отпускать их. Или же вы можете использовать для этого карьеру. В любом случае, вы должны разобраться с этими ненужными идеями, посмотреть на реальность своего бытия и понять, что вы, конечно же, занимаете свое место во Вселенной, как белка, муравей, лист. Вы же не сомневаетесь в их праве на существование. Почему же вы сомневаетесь в своем? Что ж, это конец нашего бурного сеанса. И можешь вычеркнуть это слово. Спасибо, Сет. Спокойной ночи. Пометка. 00:02. Эти ощущения пару раз возникали даже пока Сет говорил, заметила Джейн. У нее продолжались усиленные сенсорные реакции. Прикосновение простыней к коже было почти чересчур, еще где-то час после сеанса. Следы этих ощущений сохранялись и на следующий день. Примечание, добавленное позже. Похожую информацию о гибкости восприятия Джейн смотрите в большом примечании к сеансу 653 в главе 13, а также к уже упоминавшемуся сеансу 639. Конец пометки.